Чудеса и открытие мощей святителя Митрофана, первопрестольника Воронежского. Заветы святителя Митрофана своей пастве молиться об упокоении души его не были забыты ею. Образ любвеобильного и милосердного епископа глубоко врезался в душу народную, чуткую к проявлениям святости на грешной земле. И много благоговейных почитателей памяти почившего святителя стекалось к его могиле, чтобы отслужить панихиду. Поколение свидетелей благочестивой жизни первопрестольника Воронежского сменилось другим, но память о нем не ослабевала. Не редели, а увеличивались ряды молящихся у гроба святого, где многие, по молитвенному ходатайству его пред Господом, получали чудесную помощь. Вскоре Господь, исполняя благочестивые чаяния почитателей святителя Митрофана, как угодника Божия, положил начало его открытому прославлению. Соборная Благовещенская Церковь, созданная трудами святителя Митрофана, около 1717 года рушилась. Собор пришлось разломать, чтобы материалом его воспользоваться для постройки нового, который был заложен на более прочном фундаменте и на месте, не угрожавшем целости здания. Работы были начаты в 1718 году, и тогда же гроб с телом святителя Митрофана из исподней палаты Архангельского предела, тоже значительно пострадавшего, по повелению епископа Воронежского Пахомия, перенесен в церковь Неопалимой Купины под деревянной соборной колокольней. По окончании постройки в 1735 году тело святого Митрофана перенесли в новый кафедральный собор и погребли в правом крыле собора близ самой южной стены, в вышнем первом месте, в углу. При обоих перенесениях тело святителя оказалось нетленным, так что окончательно окрепло убеждение в святости почившего первопрестольника Воронежского, и все шире и шире по лицу земли русской начало распространяться благоговейное почитание его памяти. С 1830 года особенно усиливается стечение богомольцев к гробу святителя. И как бы в ответ на это возрастание благочестивой ревности к его памяти возрастают чудесные явления помощи Божией у могилы его угодника. Обо всем этом епархиальная власть почла необходимым довести до сведения Святейшего Синода, который, ожидая дальнейших указаний промысла Божия относительно прославления святителя Митрофана, предписал епископу Воронежскому Антонию скромное и осторожное наблюдение событий. Так как из среды притекавших ко гробу святителя делали заявления о чудесных исцелениях, то епископ Антоний приказал заносить их в особую записку. До поднесения всеподданнейшего доклада императору Николаю Павловичу об открытии мощей святителя Митрофана синоду было представлено 99 засвидетельствований о чудесах, совершившихся по заступлению первосвятителя Воронежского. Из них приведем здесь некоторые наиболее примечательные. Липецкий помещик Иван Николаевич Ладыгин, потрясенный семейным несчастьем, в 1829 году расхворался. Чем далее шло время, тем больше усиливался недуг, так что, наконец, больной не мог пошевельнуться, и его с трудом передвигали при помощи простынь. При этом он совсем лишился сна, и только непродолжительная дремота на короткое время облегчала его страдания. В таком почти безнадежном состоянии Ладыгин, слышавший о явлениях при гробе святителя Митрофана, вдруг почувствовал горячее желание отправиться в Воронеж и поклониться гробу святого Митрофана. С этой мыслью он заснул. Проснувшись, больной с радостью заметил неожиданное облегчение от тяжкой болезни. Он мог сам поднять голову и сидеть в постели, прислонясь к подушке. Вскоре при помощи костылей он стал переступать по несколько шагов. В таком состоянии Ладыгина привезли в Воронеж. Здесь его на кресле внесли в собор. Отслужен был молебен пред иконой Богоматери, стоящий над могилой у перо святителя Воронежского, а после него панихида по епископе Митрофане. Когда по окончании панихиды на больного возложили мантию угодника Божия, он сейчас же почувствовал такое облегчение, что вышел из собора без посторонней помощи и с одним лишь костылем. Дома он все еще чувствовал себя не совсем здоровым, но когда снова отправился в Воронеж и опять пришел в собор, к могиле святителя, то возвратился от нее уже совершенно выздоровевшим. Тот же Ладыгин испытал проявление благодатной помощи святителя Митрофана и над своим семейством. Через год по исцелению самого Ладыгина сильно захворала горячкой его 11-летняя дочь. Она впала в беспамятство и была недалеко от смерти. Но вот ей явился во сне святитель Митрофан, облеченный в архиерейские одежды, и благословил ее. С этого момента больная стала быстро поправляться. Дочь однодворца Трофима Параскева, 18 лет, страдала от припадков, к которым затем присоединилась новая болезнь. У нее на носу появился нарост, который скоро разросся почти во все лицо. С усердием почитая память святителя Митрофана и горячо веруя в силу его молитвенного заступления, больная в продолжении 3 месяцев ежедневно приходила в Благовещенский собор к могиле святителя. Здесь, по ее желанию, совершались по нем панихиды и служились молебны перед иконой Богоматери. И вот однажды, вернувшись из собора домой, Параскева в полубодрственном состоянии увидела святителя Митрофана, который сказал ей: «Полно тебе лечиться, я Митрофан, будь здорова». Когда на другой день на больную возложили мантию святителя, нарост на носу ее начал опадать и совершенно исчез. Через неделю с больной сделался припадок, сопровождавшийся страшной рвотой, и это был последний, мучивший ее припадок, не повторившийся более. Крестьянин Василий Матвеев в течение 2 лет страдал слепотою, но он прозрел после того, как его мать, отслужив панихиду у гроба святителя Митрофана, помазала 2 раза глаза его маслом, взятым из лампады перед иконой Богоматери, стоящей над могилой угодника Божия. Мария Дрожкина, крепостная тамбовского помещика Коноплина, 10 лет страдала ломотой рук, сопровождавшейся гнойными нарывами на кистях, что к довершению бедствия отнимало у нее всякую возможность работать. В 1830 году она отправилась на богомоле в Воронеж. После молебна Богоматери и панихиды по святителю больная с верой помазала руки маслом из лампады над его гробом и сейчас же почувствовала облегчение. В 4 следующие дня руки, к великой радости измученной женщины, совершенно очистились от гнойных язв, и ломота в них прекратилась. Жена дьячка Агафья Струкова 45 лет подвергалась ужасным припадкам беснования, во время которых готова была наложить на себя руки. Когда муж ее, ища помощи у святителя Митрофана, вводил ее в Благовещенский собор, то она сильно противилась этому. Когда возложили на больную мантию святителя, она впала в беспамятство, а затем, очнувшись, по молитвам угодника Божия, совершенно исцелилась от страшной болезни. Особенно замечательное исцеление по молитвам святителя Митрофана 8-летней девочке Марии Жукевич от недуга, перед которым медицина бессильна. В 1830 году ее постигла болезнь, известная под именем пляски Витта, и начинающаяся с судорожного расстройства движений. Врачи не облегчили болезни девочки, напротив. После непродолжительного лечения болезнь усилилась до того, что у Марии отнялись руки, ноги и язык. Осталась одна надежда на помощь Божию, и родные больной обратились с горячей молитвой к Божьей Матери, их святителю Митрофану. Они служили молебны перед иконой Богоматери, стоящей над могилой первопрестольника Воронежского, и панихиды на месте его погребения. При этом в течение 3 дней на больную возлагалась мантия святителя Митрофана, облегчавшая ее страдания. На 3-й день по возложении мантии больная почувствовала приятную теплоту в теле, а потом крепко заснула и спокойно спала целых 12 часов. Во время этого целительного сна больная увидела, что у ее кровати появился какой-то старец в иноческой одежде, который стоял несколько времени на том же месте и после того, как она проснулась. В течение последующих 3 недель Мария совершенно избавилась от своего недуга, неизлечимого обычными человеческими средствами. Увидев затем икону святителя Митрофана, она узнала в нем являвшегося ей старца. Вообще, многие, получившие чудесную помощь святителя Митрофана во время его явлений, узнавали впоследствии своего благодатного целителя, взглянув на его изображение, подлинное происхождение которого тоже чудесно. В 1830 году воронежский купец Горденин, испытавший на себе благодатную помощь святителя Митрофана и почитавший его как великого угодника Божия, нашел очень старинный портрет первопрестольника Воронежского. Желая иметь изображение святителя, Горденин обратился с просьбой к любителю-художнику-чиновнику Швецову, чтобы он снял с портрета копию. Но портрет был так ветх, что трудно было уловить черты, стертые временем. Боясь исказить лик великого святителя, Швецов отказался исполнить просьбу Горденина. Изменить это решение Швецова не могли и убеждения воронежского епископа Антония, также желавшего иметь изображение первосвятителя Воронежского, память которого он благоговейно чтил. Однажды владыка Антоний после тщетных стараний убедить Швецова с глубокой уверенностью сказал ему: «Не сомневайся, ты увидишь святителя наяву или во сне». Швецов поверил словам благочестивого епископа Антония и весь тот день провел в молитве к Богу, чтобы он сподобил его увидеть святителя Митрофана. И вот на следующую же ночь Швецов увидел во сне старца, но только в сумраке, неясно. Затем свет рассеял сумрак, и перед ним стояло совершенно отчетливое изображение святителя Митрофана, которое он будто бы и поспешил списать. Когда Швецов проснулся, то образ святителя так живо запечатлелся в его душе, что он без труда по памяти воспроизвел его на холсте. Затем он рассказал преосвященному Антонию о чудесном явлении святителя Митрофана и показал нарисованное им изображение. Владыка благословил Швецова писать копии с этого изображения, имея в виду желание многих почитателей памяти первопрестольника Воронежского. Наступил, наконец, предуставленный свыше час прославления угодника Божия, потрудившегося подвигом добрым в пользу церкви и отчизны. Весной 1831 года производилась поправка обветшавшего Воронежского кафедрального собора. Между прочим, нужно было освидетельствовать прочность фундамента и переменить пол. Когда церковный помост был разобран, то вблизи стены, на правой стороне, оказался склеп с разломанным наверху его отверстием. Через это отверстие увидели непокрытый гроб, крышка истлела, а в нем тело святого Митрофана в нерушимой целости. Об обретении мощей в начале 1832 года тайно было донесено императору Николаю Павловичу, который передал дело на рассмотрение Святейшего Синода с условием, чтобы оно велось негласно. Духовное завещание первосвятителя Воронежского, являющееся достойным отображением благочестивых чувств и мыслей, которыми он руководствовался в своей жизни, и записка от епископа Антония об исцелениях при гробе святителя Митрофана, побудила Святейший Синод не медлить более с прославлением угодника Божия. Для свидетельствования мощей была образована особая комиссия, в состав которой вошли Евгений, архиепископ Рязанский, Антоний, епископ Воронежский, Герман, архимандрит Московского Спас-Андрониевого монастыря, и несколько лиц из воронежского духовенства по своему положению и благочестивой жизни, пользовавшихся общественным доверием. Подробное освидетельствование места погребения святого Митрофана, гроба, священных облачений и чеснага тела его, производившееся 18 и 19 апреля 1832 года, не оставляло никаких сомнений в святости мощей. Производившая дознание комиссия доносила Святейшему Синоду, что, несмотря на чрезвычайную сырость места погребения святителя Митрофана, исподняя доска гроба, на коей покоится тело, особенно осталась целую. Схимонашеское облачение святителя оказалось невредимым, а тело его — нетленным. Вместе с этим донесением комиссия представила в Синод сведения о чудесах, совершившихся по молитвенному заступлению святителя Митрофана. Сведения эти были собраны комиссией на месте под присягою и за рукоприкладством лиц, или на себе испытавших, или видевших на своих домочадцах чудесную помощь угодника Божия. Получив донесение комиссии, Святейший Синод предоставил императору Николаю Павловичу на утверждение доклад, в котором было постановлено. Первое. Тело воронежского епископа Митрофана в схимонасях Макария признать за мощи несомнительно святые. Второе. Изнеся оное с подобающей честью из подземного склепа в кафедральный Благовещенский собор, положить в приличном и открытом месте для общего поклонения. Третье. Службу преосвященному Митрофану отправлять общую, положенную святителем, пока не будет составлена и синодом одобрена особая ему служба. Четвертое. Память сего святителя праздновать в день представления его 23 ноября. Государь-император утвердил этот доклад. На торжество открытия мощей святителя Митрофана им был назначен один из членов Святейшего Синода, Григорий, архиепископ Тверской. Ко дню преображения Господня 6 августа, когда было назначено открытие мощей святителя Митрофана, в Воронеже собралось из различных губерний до 50 тысяч богоговейных почитателей новоявленного угодника Божия. Вскоре, после литургии, в день преображения Господня, по соборному благовесту начался звон во всех церквах города Воронежа. Причем из приходских храмов начался крестный ход в кафедральный Благовещенский собор. Собралось сюда и все воронежское духовенство. С утра ненастная погода прояснилась, и солнце, точно разделяя радость верующих, играло своими лучами на хоругвях и иконах. Часам в Архангельский собор прибыли в святительских мантиях в предшествии сослужащих Григорий, архиепископ Тверской, и Антоний, епископ Воронежский. Здесь они облеклись в полное священное облачение. После коленопреклоненной молитвы, прочитанной первенствовавшим в служении архиепископом Григорием, в которой и спрашивалось благословение у Господа на предстоящее открытие мощей святителя Митрофана, с пением покаянного псалма «Помилуй мя, Боже», двинулся торжественный крестный ход из Архангельского собора в Благовещенский к могиле святого первопрестольника Воронежского. Здесь еще накануне был открыт склеп и приготовлена кипарисная рака, но честные мощи пребывали на месте векового покоя. По вступлении крестного хода в Благовещенский собор началось пение 33-го псалма. Во время его архиепископ Григорий после кождения перед святыми иконами и честными мощами окропил святой водой раку, покров для мощей и лентионы или полотна, предназначенное для поднятия из склепа нетленного тела святителя. Потом, по возгласу протодиакона, все собрание преклонило колено, и архиепископ Григорий произнес следующую трогательную молитву, обращенную к новоявленному угоднику Божию. «Угодниче Божий, святителю отче Митрофане, призри от высоты святые на нас, смиренных, грешных и недостойных братьев своих и чад, рабов Господа Бога нашего, Иисуса Христа, пришедших подъятия нечистыми и грешными руками нашими, честные и святые мощи Твоя, положите я в новом гробе, уготованном любовью чтущих святую память Твою, и поставить я в Матери Церкви бывшей паству Твоя, да почивают они пред очима всех людей, возлюбленного Тебя, православного земного Отечества, России. Да воспоминают они всем нам святые Твои наставления в вере, паче же к жизни и по святой вере. Да вся православная люди поклоняются Тебе, святителю Божий, и Ты моли Христа Бога нашего. Да никто же от прибегающих к Тебе отыдет тощ, но да устроится всякому, с верою к Тебе притекающему и просящему Твоей помощи, полезное и благое ко спасению. Всем же нам, пришедшим приятие, всечестные мощи Твоя, моли Господа Бога нашего, освятитеся и прибытие отныне в нерушимой святости вся дни жизни нашей. Ей угодничай Божий. Аминь». По окончании молитвы два священнослужителя, сойдя в склеп, подложили под исподнюю уцелевшую доску гроба лентионы, концы которых подали стоявшим по бокам могилы священникам. Наступила самая торжественная минута, наполнившая трепетом духовного восторга сердца присутствовавших. При непрерывном и тихом пении священнослужителей «Господи, помилуй!» мощи святителя Митрофана на лентионах медленно поднимались из земли, где покоились 128 лет. Когда они были изнесены из могилы, епископы с помощью священнослужителей положили их в новую кипарисную раку и покрыли покровом. Затем все находившиеся в соборе во главе со святителями воздали земным поклонением благоговейное чествование новоявленному чудотворцу. Сейчас же началось молебное пение святителю Митрофану. Во время пения тропаря, после вторичного земного поклонения честным мощам, 12 священников подняли раку и по возглашении архиепископа Григория «С миром и зыдем» в предшествии крестного хода и всего духовенства с пением тропаря святителю торжественное шествие с честными мощами двинулось из Благовещенского собора в Архангельске, куда перенесли святые мощи лишь на время исправления Благовещенского собора. Многочисленный народ, стоявший по пути в благоговейном ожидании появления раки с мощами святого Митрофана, при виде ее опускался на колени, воссылая горячие, слезные молитвы к новому предстателю за грешный мир перед Богом. Обойдя кругом Благовещенского собора, крестный ход с честными мощами направился в Архангельский собор, и здесь они были поставлены на ранее приготовленном перед алтарем возвышении. По окончании молебного пения была совершена малая вечерня, крестные же ходы возвратились обратно в свои церкви. В 6 часов вечера начался благовест соборного колокола, призывавший ко всеночному бдению, которое с особенной торжественностью отправлялось в Архангельском соборе, где была поставлена рака с мощами святителя Митрофана. Во время Палиелея многочисленный священный собор во главе с епископами вышел из алтаря на середину храма и окружил раку с мощами. перед пением величания святителю открыли раку. После прочтения Евангелия происходило благоговейное лапсание честных мощей, которое продолжалось и по окончании всеночного бдения. Всю ночь собор не был заперт, чтобы дать возможность тысячам народа поклониться честным мощам угодника Божия. Причем для назидания усердных почитателей памяти святителя читалось его духовное завещание, обращенное к пастве. На другой день, 7 августа, в 10 часу утра, началась в Архангельском соборе поздняя литургия, которую с многочисленным собором совершали святители Григорий и Антоний. На малом входе при пении священнослужители подняли раку с мощами угодника Божия, через царские двери внесли ее в алтарь и поставили на горнем месте, лицом к святому престолу. Епископы стояли по бокам, как сослужащие. И невольно присутствовавшим казалось, что возвратилось далекое прошлое, когда святитель Митрофан священно действовал. По окончании литургии и изнесении мощей снова на середину храма совершено было святителю Митрофану молебное пение с коленопреклонением. Затем мощи были поставлены ближе к южным боковым дверям алтаря соборного храма для всеобщего чествования. В продолжении недели, 7 августа по 14, в Архангельском соборе архиепископом Воронежским Антонием совершались ежедневно торжественные богослужения, а при мощах святителя Митрофана – молебствия. В это же время император Николай Павлович, подробно извещенный об открытии мощей святителя Митрофана, почитая новоявленного угодника Божия, прислал для возложения на его раку золотой покров. А спустя 40 дней после открытия мощей сам прибыл в Воронеж, чтобы поклониться честным мощам его святого первопрестольника. День прославления святителя Митрофана Господь ознаменовал обильным излиянием чудес на всех, с верою притекавших к цельбоносной раке и искавших исцелений недугов душевных и телесных, что еще более увеличивало торжественную радость праздника. Многие из этих чудес сохранились лишь в благодарной памяти получивших благодатную помощь святителя Митрофана, но некоторые дошли до епархиальной власти в определенной и правильно засвидетельствованной известности. Из них приведем следующие. Дворовый человек Петр Юрьев, совершенно глухонемой от рождения, ко дню открытия мощей святителя Митрофана, был прислан в Воронеж. Приложившись к мощам угодника Божия, он стал слышать и говорить, но, не зная названия вещей, сначала только повторял слова, произносимые другими. В следующем месяце он начал уже учиться азбуке. У майора Александра Юрьева в конце июля 1832 года сильно расхворалась малолетняя дочь Наталья. Сначала на шее под челюстью появились железы, а затем десны, язык и маленький язычок покрылись гнойными ранками. Лекарства не употребляли, так как девочка не могла глотать. 10 дней она была без пищи, с большим трудом по временам проглатывая каплю чая. В день открытия мощей святителя Митрофана ее приобщили святых Христовых тайн, после чего она почувствовала некоторое облегчение. На другой день девочку принесли к раке святителя, и лишь только она приложилась к мощам угодника Божия, как болезнь ее прошла. Рот совершенно очистился от гнойных язв, так что в тот же день она могла употреблять пищу. Дочь одного крестьянина Тобольской губернии Лыжина, Анну, постиг ужасный недуг. Однажды, это было за 5 лет до открытия мощей святителя Митрофана, она вышла на крыльцо и увидела здесь свирель, неизвестно кому принадлежавшую. Она нагнулась, чтобы поднять ее, и в тот же момент почувствовала неприятное ощущение. Точно ее кто облил с головы до ног холодной водой. При этом она впала в беспамятство, рвала на себя одежду и волосы, кусала сама себя. Во время таких припадков у Анны появлялась страшная сила, так что 4 человека не могли удержать ее. Больная чувствовала отвращение к святыне, и попытки насильственно привлечь ее к ней только усиливали припадки. По просьбе родственников На данную совершено было освящение воды. Больная с криком сказала: «Сколько ни ухитряйтесь, мне ничего не сделайте, я теперь не выйду. А разве через 5 лет, когда она пойдет в Воронеж?» В течение 5 лет повторялись эти припадки. Когда же больная отправилась в Воронеж на открытие мощей, то лишь с помощью других могла достигнуть желанной цели, потому что на пути с ней то происходил крайний упадок сил, то охлаждение членов, похожее на их омертвение. При первом же намерении идти в собор 6 августа с Анной случился столь жестокий припадок, что она точно мертвая была поднесена к окну, против которого покоились мощи святителя Митрофана. Всю ночь продолжались страдания, пока, наконец, не наступила рвота, с прекращением которой окончился и недуг, и больной возвратилось совершенное здоровье. И после того святитель Митрофан продолжал проявлять благостную силу чудотворений над всеми, с верою, обращавшимся к нему. Этот благодатный источник исцелений не оскудел и до ныне, так что описание всех чудес, совершившихся по молитвенному ходатайству угодника Божия, составило бы немалую книгу. В 1833 году, после возобновления Благовещенского собора трудами архиепископа Воронежского Антония, сюда были торжественно перенесены из Архангельского собора мощи святителя Митрофана. Тогда же Воронежское купечество, побуждаемое помянутым архипастырем, устроило для мощей святителя Митрофана серебряную вызолоченную раку в 7 пудов. 23 ноября 1903 года Воронежская епархия торжественно отпраздновала 200-летие со дня кончины своего первопрестольника. Это торжество объединило в чувстве благоговейной любви к угоднику Божию многочисленных почитателей его памяти, который, без сомнения, никогда не умрет среди чад православной русской церкви, как никогда по милости Божией и молитве святителя Митрофана не прекратится чудесная и благодатная помощь его всем, притекающим к нему в нуждах и скорбях.